Ja. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Наталья Владимировна, специалист Сбербанка России. Разговоры записываются. Юлию Викторовну, могу я услышать? Простите, как вас зовут? Наталья Владимировна. А фамилия? Гуркина Наталья Владимировна. А, Гуркина. Привет, Гуркина. Что тебе нужно, Гуркина? Юлия Викторовна, могу я услышать? Привет, Гуркина. Что тебе нужно, Гуркина? Вы меня слышите? Привет, Гуркина. Что тебе нужно, Гуркина? Коммуникация продолжится. До свидания. До новых встреч. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Ну, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звоню из компании «Целевые финансы». Зовут меня Ножкин Дмитрий Игоревич. Разговор записывается. Михаил Иванович, это вы? Это мы. Великолепно. Михаил Иванович, по поводу вашей просроченной задолженности звоню. Что с оплатой у вас? Почему долг до сих пор не оплатили? Ой, знаете, я не хочу оплачивать что-то вообще. Не хотите оплачивать? А, то есть вы брали денежные средства с целью их не возврата? Нет, с целью их потратить. Пропить, потратить. Да, шлюх снимал. Так же так, да? Ну, понятно, Михаил Иванович, огорчу вас. Огорчите? Не хотите в добровольном порядке возвращать денежные средства, вернете в принудительном. А принудительно это как? Как это? Принудительно это как? Да множество вариантов есть. Как коллекторские агентства, к примеру. Так, через них. А чем они отличаются от вас? А это вы уже узнаете. А, ну понятно. Ну, не хотите оплачивать. Мясной и опасный. Ужас просто. Да? Я прям, блядь, вот испугался. Ну вы не материтесь. А что, ты от слова жопа в обморок падаешь? Вы спокойно разговариваете. Ну извините, что вы от жопа в афиге. Если Михаил Иванович не научили зарабатывать деньги, да? А ты научился зарабатывать, работая коллектором? Конечно, только я не из коллекторского. Да похуй, такой же звонил. Такая же звонилка. Вы хотя бы слушали. Все с вами ясно, да, Михаил Иванович? Конечно. Да. До новых встреч. Нет. Здравствуйте. Ага, здорово. Михаил Иванович, это микрофинансовая компания «Займер». Меня зовут Терешкин Руслан Русланович. Отдел взыскания, разговор записывается. У вас уже длительная просроченная задолженность идет 25 дней по вашему договору займа. Задолженность компании собираетесь в добровольном порядке закрывать? Нет, конечно, только в недобровольном. То есть вы отказываетесь от оплаты? Да. Да, можно зафиксировать там. А могу узнать, по какой причине? Да, потому что я хуй клал. И на тебя тоже. Михаил Иванович, во-первых, корректно выражайтесь, вы все-таки разговариваете с кредитором. Ой, ты кредитор или представитель кредитора? Михаил Иванович. Ты кредитор или представитель кредитора? Отвечай мне. Растет задолженность ежедневно. Да похую мне. Что вам не придется. Похую мне, понял? Хорошо. Ну все, ебнула отсюда, блядь, лошадь ебаная. Ага, блядь, судебный пристав, давай, блядь. Добрый день. Ага, привет. Здравствуйте. Слышь. Поговорю агентство Дельта М. Меня зовут Романова Жанна Александровна. Специалист проблемы задолженности. Ведется запись разговора. Ксения Николаевна, вам знакома? Знакома. Кем приходитесь ей? А вы ей кем приходитесь? Саня Загулица. А вы ей кем приходите? У нее финансовый вопрос. Не решен, не имеется. Писала, как у нее вопросов вообще никаких нет. Вообще. Понимаете, что ей нужно решить вопрос как можно быстрее. А что такое? А что может случиться? Во избежание негативных последствий. А какие негативные последствия? Подождите, какие негативные последствия? Вы угрожаете, что ли? Вы ее знаете? Вы угрожаете, что ли? Мы не угрожаем, мы предупреждаем. Нет, ты говоришь, негативные последствия. Значит, вооружен, знаете, да? Ух ты, нихуя себе! Разговорилась, а? Курица ебаная. Как вас зовут? Антикал меня зовут. Подпишись на мой канал. Лошадь сутулая. Алло, здравствуйте. Меня зовут Тихонова Олеся Валерьевна. Звоню из ОТП банка. Департамент по работе с просроченной задолженностью. Анастасия Алексеевна, это вы? Да, конечно, это я. Скажите, кем приходится Анастасия Алексеевна? Ну, это я. Скажите, когда дату рождения? Мое? Не скажу. Хорошо. То есть личность вы свою не подтверждаете? Нет, не подтверждаю. Хорошо, как мне к вам обращаться? Назвали меня по имени отчеству. Хорошо. То есть Анастасия Алексеевна? Да. Ну, в таком случае коммуникации, скорее всего, будут продолжены. Всего доброго, до свидания. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, микрофинансовая компания «Вебанкир». Меня зовут Антонова Елена Александровна, финансовый консультант. Михаил Иванович. Слушаю вас. Для получения информации, дату рождения, озвучите вашу. Я не говорю свои персональные данные неизвестному номеру телефона. Но вам же представились. И что? Что же вы боитесь там? Я тоже могу представиться Том Крузом. Ты веришь, что ты разговариваешь с Том Крузом? Вы же чего боитесь-то, я не понимаю. Я? Я лично ничего не боюсь. Ну, а почему тогда вы не можете озвучить свою дату рождения? Дату рождения еще нужно озвучить. Нифига ты бодрая, конечно. Все, нечего сказать. Скрипт не удался, да? Что? Ну, скрипт зачитать. Я много чего могу сказать. Ага, ты много чего можешь сказать. Я много чего могу вам сказать. Слушай, ну я тоже могу очень многое про тебя рассказать. Хочешь, расскажу? Так, ну вы... Про меня. Угу. Хочешь, расскажу? Это вы рассказываете кому-нибудь другому, мне неинтересно. А тебе про себя неинтересно? Ну ладно. Все? Базар окончен? Давай. Здравствуйте. Да. Михаил Иванович, правильно? Да, правильно. Это МФК «Эко кредит плюс» Романова Ксения Валерьевна. Фонный звонок записывается. Так вы же звонили уже сегодня. Знаете? Вы же звонили сегодня. Алло. Кто вам звонил? Да, кто вам звонил? «Экофинанс кредит плюс» уже звонили сегодня. С вами разговаривали? С нами. Ладно, я тогда сообщу, 21 день задолженности, 22 650 рублей. Я это уже выслушиваю весь день. Чего это я вас сейчас должен слушать? А назовите, пожалуйста, адрес по регистрации свой. А вы свой назовите адрес по регистрации. Нет, Михаил Иванович, просто днем мы разговаривали с другим человеком. Да ладно. В первой половине дня. Ага. А сейчас с другим, да? Проверим. Давай. Адрес по регистрации. Проверь. Год рождения. Ну ты запись переслушай, послушай, с кем вы разговаривали. В первой половине дня сегодня. В первой. Назовите, пожалуйста, адрес YouTube-канала вашего. А-ха-ха, зачем вам это? Нет? YouTube-канал мой. Нет. Алло. Чего ты стесняешься?